Потом дверь распахнулась. В комнату влетел человек. Именно влетел, а не вошел. Скорее даже вкатился. Мгновенно оказался на ногах. Присел, наставил на Даниэля черный зрачок автомата. Тот самый угрюмый бородач, приходивший сюда за Джозефом и Лу. Даниэль поднял руки. Затем появился и второй, лысый в майке и шароварах. Наверняка хозяин. Зорко посмотрел на Даниэля по сторонам, с ужасным акцентом спросил: «Где мои люди?» Даниэль молча кивнул на другой угол. Хозяин посуровил, буркнул что-то своему оруженосцу. Тот стащил матрас. Мертвецы лежали кверху лицами. Бородач изрыгнул короткий сдавленный звук, резко повернулся к Даниэлю. «Васан!» — предупреждающе крикнул хозяин. «Я их не резал!» — поглядел в глаза хозяину Даниэль и зачем-то добавил. «Я бы не смог». Лысый, машинально почесывая волосатую грудь, хмуро буркнул нечто малоразборчивое. Насколько сумел Даниэль понять, какую-то галиматью. Тот, кто режет, уже висит. Но переспрашивать не стал. Все происходящее вдруг потеряло для него интерес. И совершенно безразлично стало, что теперь с ним будет. Даже следующая фраза Лысого не заставила его встрепенуться. «Ты любишь Лу?» «Не твое дело», — без выражения ответил Даниэль и отвернулся к стене. И все-таки еще одним единственным коротким словом Лысый заставил его вздрогнуть. «Мое!» И того сильней, прозвучавшими после недолгого молчания следом. «Ты отправишься к ней, успокоишь ее». Бородач подошел к нему, схватил за руку, рванул с такой силой, что Даниэль сразу же оказался на ногах. Стащил с него пиджак, бросил на пол, ловко ощупал всего до самых стоп, затем пихнул в спину, направляя к выходу. На лестнице лежали две овчарки. У одной была разворочена половина черепа, другая превратилась в кровавое месиво. Даниэль, высоко поднимая ноги, перешагнул через них. Волнение с каждой секундой нарастало. Если этот странный мужичонка не блефует, не ведет какую-то неведомую игру, сейчас он встретится с Лу. С Лу, который почему-то должен успокоить. Подталкиваемый сзади твердым автоматным дулом, взобрался на второй этаж. Хозяин уже догнал их, шествовал рядом. Миновали первую дверь, возле второй тот придержал его за плечо. «Спокойно, нервов не надо». Отворил дверь и, пропустив Даниэля вперед, тоже вошел. В комнате свет не горел, но через забранное толстой решеткой окно просачивалось розовато-серое, недавно проснувшееся утро. Можно было без труда разглядеть лицо, лежавшей на широком диване Лу. Только лицо. До подбородка Лу была укрыта ворсистым зеленым одеялом. Осунувшееся в каких-то темных пятнах, оно испугало Даниэля. Волосы ее, то ли не просохшие после купания, то ли вспотевшие, прилипли ко лбу. Глаза при их появлении она не открыла. «Успокоишь ее», — повторил лысый хозяин, и удалился, плотно прикрыв за собой дверь. Даниэль на цыпочках приблизился к дивану, сел рядом с ней. Бережно откинул со лба влажные волосы. Лу не пошевелилась, глаза не открыла. Но Даниэль уверен был, что она не спит. склонился к ней, тронул ее губы своими –